Глава 4. Я припарковал машину на противоположной стороне улицы и заглушил мотор. Некоторое время все было тихо. Потом сидевшая возле меня брюнетка издала странный звук, сказав: «Здесь!» «Почему бы и нет?» – крикнул я. «Возвратите его туда, откуда он явился. Вы сошли с ума!» «Вы можете предложить что-нибудь получше?» Девушка могла уже, между прочим, возвратиться домой. Но света же нет. Возможно, она рано ложится спать. Тогда позвоните в дверь и выясните это. А что делать, если она окажется дома? Скажите ей, что у вас в машине находится приятель, с которым Дарах предложил ей встретиться, посоветовал я. А если дома никого нет? Тогда откройте парадную дверь, возвращайтесь сюда и помогите мне переправить Вилли в квартиру. Как же, черт возьми, я могу открыть парадную дверь? Таким же манером, которым вы открыли мою дверь черного хода, ответил я. Я никогда не оставляю ее незапертой. Между прочим, что вы использовали в качестве отмычки? Пластиковую пластинку? А что же еще? Отрезала она. Я перегнулся через нее и открыл дверцу машины с ее стороны. Если вы натолкнетесь на неприятности, то кричите, и я дам стрекача отсюда, пошутил я, чтобы хоть как-то ее подбодрить. После двух долгих минут она возвратилась, просунула голову в открытое с моей стороны стекло дверцы. «Дома никого нет», — сообщила она. «Дверь я оставила открытой». «Что вы собираетесь теперь делать? Просто сидеть в машине и трястись от страха?» «Посмотрите, видно ли кого-нибудь на улице?» Она выпрямилась и внимательно поглядела по сторонам. «Никого не вижу. Может быть, все бандиты попрятались в подворотнях?» Я вылез из машины и открыл заднюю дверцу. В усопшем Вилле была одна положительная черта. Он был легким. Я закинул его руки себе на плечи, одной рукой обхватил его пояс. При удаче, даже если бы кто и увидел нас, он бы подумал, что я несу пьяного. «Прикрывайте его спину», — велел я брюнетке. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то задумался над вопросом, почему из его спины торчит нож. Мы перешли через улицу, пересекли тротуары, поднялись по деревянным ступенькам без всяких осложнений, если не считать противного напряжения всех моих мышц. Я протащил Вилли через переднюю в гостиную и включил свет. Слава богу, там нас не поджидала группа полицейских. В гостиной никого не было, и она выглядела так же, как и в последний раз, когда я побывал в ней. Я сбросил Вилли ничком на диван, потому что, честно говоря, меня не прельщала мысль опять увидеть эту одеревенелую гримасу и застывшие в состоянии ужаса глаза. «Давайте не будем испытывать свое везение», — сказал я. «Давайте как можно быстрее уматывать отсюда». Она ничего не ответила. Я обернулся, чтобы посмотреть, что могло лишить брюнетку дара речи, и не увидел ее. Поэтому в сердцах односложно выругался и пошел обратно в прихожую. Входная дверь оказалась закрытой. А последний раз, когда я видел Сару Джордан, или как там еще она могла называться, брюнетка широко распахнула передо мной дверь, чтобы я мог протащить в квартиру Вилли. Было похоже на то, что едва я оказался в квартире, она тотчас закрыла входную дверь и дала стрекача, видимо, предвидя, что я посоветую это сделать позже. Поэтому я снова отворил дверь и поставил ногу на верхнюю ступеньку как раз в тот момент, когда моя машина сорвалась с места и помчалась по улице. Только теперь я вспомнил, что ключи оставил в ней. На мгновение мне безумно захотелось, чтобы шея телефонного анонима оказалась в моих руках. При этой мысли мои пальцы конвульсивно сжались. На этот раз я протопал пешком целых 10 кварталов, прежде чем сумел схватить такси. До Беверли-Хиллз я добрался только около половины 12 ночи. И решил, что достаточно нахлебался за одни сутки. Да пропади все пропадом. И только расплатившись с водителем такси, я увидел мужчину, который дожидался меня на крылечке. Подойдя ближе, я разглядел невысокую стройную фигуру Морриса Дарреха. «Мне надо поговорить с вами, Холман», – прохрипел он. «Неотложное дело». «Вам звонил Манни Крюгер», — сказал я, открывая входную дверь. «Я решил, что он спятил, так же, как, впрочем, и вы, когда звонили мне сегодня до него», — отозвался он. Я прошел в гостиную и автоматически направился за стойку домашнего бара. «Что будете пить?» – спросил я его. «Ничего», – отказался он наотрез. «После звонка Мани у меня состоялся еще один телефонный разговор с человеком по имени Ральф Джордан». «А-а-а», – протянул я уклончиво и налил себе на кусочки льда канадского виски. «Он сказал, что это правда». «Относительно чего?» «Относительно того, что Вилли Шульц погиб. Его убили в квартире как раз перед тем, как вы с его сестрой приехали туда». Он торопливо вздохнул. «Ладно, Холман, я хотел бы взглянуть на это». «На что именно?» «На тело Вилли, на что же еще, шут вас возьми? Этот Джордан заявил, что он поместил тело в вашей спальне». «Идите и посмотрите сами». Я кивнул в сторону спальни. Не успел я испробовать вкус приготовленного напитка, как Дарх возвратился. Лицо его покрылось испариной, теперь он выглядел несколько замотанным. «Там его нет». «Не всегда верьте тому, что слышите», – посоветовал я. Обратной стороной ладони он оттер свой рот. «Я, пожалуй, передумал насчет выпить». «Что вам налить?» «Шотландского виски с содовой, без льда». Он взгромодился на высокий стул возле стойки бара и начал стучать пальцами по поверхности стойки. «Просветите меня, Холман. Что происходит? Уж не сговор ли это, чтобы вывернуть мои мозги на мигрень?» «Вы мне позвонили и сказали, что постараетесь установить местонахождение Вилли Шульца», — напомнил я, доставая чистый бокал. «Надеюсь, вы это установили?» Он кивнул. «Я передал ему, чтобы он пригласил вас на свидание с Глорией Клюн. Вы должны были убедиться, что она в полном порядке». Я пододвинул к нему выпивку. «И больше ничего?» «Ну, есть еще кое-что. Я посоветовал ему присутствовать на вашей встрече с девушкой, чтобы вы не поступили скоропалительно». «Что за мадридские тайны с этой Глорией Клюн?» «Никаких тайн», — живо отреагировал он. «Она просто работала на Вилли Шульца. Вот и все». «А он работал на вас», — заметил я. «А Манни Крюгер выходит из себя всякий раз, когда упоминается ее имя, и клянется, что студия тут ни при чем». Он быстро глотнул из своего бокала. «Еще раз прошу вас, просветите меня, Холман. Если вы ввязались в это дело, то значит, у вас есть клиент. Кто он?» «Если я сообщу вам об этом, вы все равно мне не поверите», — предупредил я. «Давайте, выкладывайте». «Клиента своего я не знаю, и только слышал по телефону голос этого анонима». Тяжелые веки, прикрывающие его глаза, опустились чуть ниже. «Голос анонимного человека по телефону? Ха! Тогда как же он оплачивает услуги? Выигрышами?» «Я говорю вам истинную правду», — устало ответил я. «Окей». Он раздраженно пошал своими худосочными плечами. «Вы не желаете назвать мне имя своего клиента. Тогда скажите мне, что стряслось с Вилли?» «Вилли погиб», — спокойно объяснил я. «Он открыл нам дверь в квартиру. Хотя из его спины торчал нож, и, может быть, всего через каких-нибудь 10 секунд рухнул замертво. Джордан сказал вам правду. Он саданул меня по черепу, чтобы я не смог вызвать полицию. А тело привез сюда». «Тогда где же оно?» «Там, откуда его доставили сюда». Он поперхнулся глотком шотландского виски. «В квартире Глории?» «Полагаю», — подтвердил я. «Почему же вы не позвонили в полицию, когда обнаружили труп в своей спальне?» «Сейчас вам действительно трудно поверить мне, хотя вы и пытаетесь сделать это», — огрызнулся я. «Вы полагаете, что полицейские хотя бы попытались сделать это?» «Может быть, в этом вы и правы», — неохотно согласился он. «Но что, черт возьми, произойдет, когда Глория войдет в свою квартиру и обнаружит там труп?» «Почему вы решили, что она туда войдет?» «Что?» Он тупо уставился на меня. «Вы предложили Шульцу устроить встречу между мной и девушкой», — продолжал я. «По каким-то своим собственным мотивам Шульц нанял Джордана, чтобы тот выдал себя за него. Потом, по каким-то известным только ему причинам, Шульц решает отправиться на квартиру лично. Вроде бы он хотел удостовериться, что девушка на месте и ждет нас. Верно?» «Полагаю». Его лицо по-прежнему отражало глубокую недоверчивость. «Я уже сказал, что он открыл нам дверь с ножом в спине, а потом свалился замертво. В квартире же никого не оказалось. Так как мы застали Вилли еще живого, значит, убийца улизнул как раз перед нашим приездом. В квартире не было и самой Глории Клюн. Вы хотите сказать, что убийца увез с собой и Глорию? Либо увез, либо ее там вообще не было, предположил я. Ее там не было, и в тот момент, когда я сегодня отвез туда труп. Дарах оперся локтем о поверхность стойки бара и опустил голову на руку. Я вот-вот начну вопить. Возможно, я присоединюсь к вам, чистосердечно признался я. Пару минут мы просидели с ним молча, потягивая каждый свой напиток. Потом Дарах приподнял голову. В его глазах отразилась решимость. «Я скажу вам, как понимаю это», — твердо произнес он. «Ваш анонимный клиент желает выяснить, все ли нормально с девушкой, верно?» «Верно», — согласился я. «Теперь выяснить это хотят уже двое», — заявил он. «Я тоже хочу, чтобы вы нашли ее, Холман. Хочу, чтобы вы тоже считали меня своим клиентом». Он поднял руку, как бы пытаясь не дать мне возможность сказать что-либо, хотя я ничего говорить и не собирался. «Окей, итак, теперь у вас два клиента. Но в этом нет ничего неприличного, поскольку нет конфликта интересов. Ведь так?» «Если выбирать из двух возможных, то я скорее предпочел бы видеть в качестве клиента вас», — отозвался я. «Прежде всего, потому что вы не аноним, а вполне конкретное лицо, и не будете потом оплачивать мои услуги азартными выигрышами». «Прекрасно». Он вдруг стал выглядеть так, как будто чувствовал долгожданное удовлетворение. «Так что теперь все в порядке. Я сейчас допью этот бокал и оставлю вас одного, чтобы вы могли продолжить свое расследование». «Но сначала расскажите мне о Глории Клюн», — предложил я. «Извините», — он медленно покачал головой, — «но это совершенно конфиденциальное дело, тут замешаны другие люди, вы понимаете?» «Значит, у меня опять остается один единственный клиент», — холодно констатировал я. Он допил спиртное, потом медленно отодвинул от себя по поверхности стойки в мою сторону пустой бокал. «Я организатор и устроитель, вы же знаете об этом. В наши дни все являются мастерами на все руки, но я занимаюсь этим дольше, чем остальные». «Хотите получить медаль?» – издевательски спросил я. «Могу устроить ее вам». Он болезненно улыбнулся. «Тут объявился один сценарист. Он теперь постоянно предлагает фантастические сценарии, которые обычно состоят из двух больших частей. Одна мужская, ее герой хладнокровный меланхолик, которому около 30, он побывал везде и испробовал все. С ваших слов, это похоже на крупную роль», — едва успел вставить я. «Но девушка», — он легко вздохнул, — «девушка очаровательная, невинная, необыкновенно ранимая. Они встречаются во время незапланированного полета над бассейном Амазонки. Самолет разбивается, выживают лишь эти двое. 2 дня они бродят под джунглям, а когда чуть не погибают от жажды, их обнаруживает первобытное племя и...» «А как же еще?» — опять ставил я. «Похоже на классный фильм». «Парень, который написал этот сценарий, точно знает, о чем он рассказывает», — разгоряченно продолжал Дарах. «Обычаи первобытного племени и ритуальный прием этого племени...» «И ой-ой-ой-ой-ой», — подхватил я. «Но я организатор и устроитель, и должен устроить все в лучшем виде, свести все воедино», — продолжал он. «Начиная со сценария, веду переговоры с Германом Хьюсоном. Он говорит, конечно, что будет рад поставить эту картину, но не в данный момент. Он только что подписал контракт с компанией Stellar на съемки 3 фильмов. Тогда я и связываюсь с этой студией. Там вроде бы заинтересовались сценарием, и какое-то время было похоже на то, что я без особых проблем найду у них поддержку. Но потом они выставляют условия. Все в этом проклятом мире вылезает со своими условиями. Они согласятся, если я обеспечу участие Джейсона Траверса в главной мужской роли». «Джейсон Траверс – знаменитость», – соглашаюсь я. «Он идеально подходит для этой роли», – рассказывает дальше Дарах. «Надо отдать должное людям из компании Stellar за то, что они сразу же подумали о нем. Поэтому я связываюсь с его продюсерами. За сумму, равную примерно 98% всего дохода от фильма, они, может быть, сумеют уломать его перелистать этот сценарий. Вот так все начинается. И чем дальше, тем больше. Все это тянется на протяжении 2 мерзких месяцев. И вдруг меня осеняет. Я готовлю для него выжимку этого сценария и посылаю ему вроде повестки из суда. Выжимку он прочитывает. Вещь ему нравится. Я и его продюсеры тут же становятся нашими закадычными друзьями. И все ваши проблемы быстро исчезли, произнес я с надеждой в голосе. Вы смеетесь? Он отпил из вновь наполненного бокала. Мои чертовы проблемы только начинались, но в тот момент я об этом ничего не знал. Я считал, что сделка заключена, Стеллар довольна, эта компания будет финансировать съемки фильма, режиссером его станет Герман Хьюсон. Продюсеры Траверса тоже остались довольны, рассчитывая на свою долю от доходов. Но тут этот сукин сын Джейсон Траверс выставляет свои собственные условия. Сценарий, где в самом деле состоит из двух важнейших частей, заявляет он, и фильм пострадает, если на женскую роль пригласят профессиональную киноактрису. Здесь нужна, говорит он, неизвестная, от природы очаровательная, невинная и удивительно ранимая девушка. «А где мы такую отыщем среди ночи?» – возразил я ему. «Ха-ха-ха! Не беспокойтесь», – заявляет мне этот хмырь. «Я сам найду вам такую. И не подпишу контракта до тех пор, пока в нем черным по белому не будет записано, что мой выбор исполнительницы женской роли является окончательным». «И это оказалась Глория Клюн?» – с надеждой спросил я. Этим не кончилось. Он так сердито посмотрел на меня, будто виноват в этом был я один. У Траверса был приятель, его давнишний приятель, самая ловкая ищейка таланта во всем этом богом проклятом бизнесе, хотя никто никогда о нем толком ничего не слышал. «Вилли Шульц?» – поинтересовался я. «Кто рассказывает эту историю, я или вы?» – рассердился Дарых. «Думаю, что вы», – признался я. «Окей. Конечно, им оказался этот проходимец, о котором никто никогда не слыхал. Этот Вилли Шульц. И примерно через 3 недели он объявляется со своей находкой столетия». Дарах зверски уставился на меня. «Не суфлируйте». Конечно, ею оказалась некая дамочка по имени Глория Клюн. Когда я впервые услышал ее имя, то подумал, что это какая-то занюханная шалава. Но когда я увидел ее, то попался на крючок. Он зажмурился, и я подумал, что вдруг появившееся на его лице выражение подавленности могло легко перейти в исступленный восторг. «Уверен, вам за всю свою жизнь не приходилось видеть такого миловидного создания, Холман. Она блондинка, очаровательная и сексапильная, но не слишком похотливая, если вы понимаете, что я имею в виду. К тому же она умеет держать себя». Он сделал передышку, чтобы глотнуть еще раз из своего бокала. «Джейсон Траверс, тот просто ахнул. Она именно то, что надо. Немедля подписывайте с нею контракт». И я, и представители Стеллар тут же помчались с ручками и контрактом. Но Джейсон дает указание своим продюсерам, что будь они неладны, и те самостоятельно подписывают с ней контракт. «В этом и заключается большая тайна?» — недоверчиво спросил я. «Скрывать от других яркую неизвестную звезду, которая завтра может превратиться в выдающуюся диву, а эта надежда на завтра может оказаться чепухой на постном масле». «Вам не следует говорить так, Холман». Он с мрачной неодобрительностью посмотрел на меня. «Особенно вам, который зарабатывает себе на пропитание в Голливуде. Это просто неэтично». «Но в этом и заключается вся ваша большая тайна». «Таково общее мнение». «А, но ведь есть и еще что-то». «Ну, нельзя недоучитывать и меня». Он постарался напустить на себя побольше скромности. «Полагаю, что я настоящий выходец из штата Миссури, и хочу сказать, что эта очаровательная 23-летняя красавица-блондинка не только что сошла с космического корабля. Верно? Поэтому я спокойно потолковал с Вилли Шульцем, выведываю у него, где он ее раскопал и чем она занималась до того, как он вошел в ее жизнь. Он стал темнить, тогда я нажал на него посильнее, и он заставил меня поклясться, что я не выдам тайну, и поведал мне правду». «Вы хотите сказать, что в жизни этой очаровательной, невинной и ранимой блондинки таилась трагедия?» — простодушно поинтересовался я. «Просто я не могу в это поверить». «Она происходит из страны голубых гор с сахарными шапками», — хрипловато продолжал рассказывать Дарах. «В 17 лет убежала из дома, добралась до Лос-Анджелеса, стала бродягой. Потом превратилась в престижную потаскуху ценой в $200 за вызов. А потом стала содержанкой избранного круга лиц, которые обеспечивали ей подлинное и роскошное существование». «Старая добрая американская мечта», — отозвался я. «Вы начинаете жизнь босиком и самостоятельно выбиваетесь в люди». «Я еще не закончил», — опять недовольно бросил он. «В прошлом году она находилась на содержании одного типа, но он ей надоел, и она стала искать отходные пути, и тут вспомнила про Вилли Шульца, который прежде входил в узкий круг избранных клиентов. Она и позвонила ему, прося о помощи». «А Вилли решил, что она именно та девушка, из-за которой получится большая кинозвезда», — промолвил я. «Только типу, от которого она сбежала, это не понравилось», — добавил он. «Он сделал Вилли мерзкие намеки, поэтому мы были вынуждены все время прятать Глорию. Не только ради самого фильма, но и ради нее самой. Думаю, если большой дядя сумеет накрыть ее где-нибудь, то это будет весьма печально». «Есть ли у большого дяди имя?» «Конечно, имя у него есть». Кадык на горле Дарха конвульсивно подпрыгнул. «Дело дошло до того, что я даже опасаюсь произнести его вслух». «Нас здесь всего двое», — резонно заметил я. «Произнесите». «Дэн Ларсон», — сказал он. «А теперь скажите, что вы не слышали о нем». «О нем я слышал такое», — возразил я, — «что оплата моих услуг возрастает вдвое». «Соображаете?» Дарх прикончил вторую порцию спиртного. «Я заплачу, сколько бы это ни стоило, чтобы утрясти все это, Холман. Я так завяз во всем этом, что если дела с фильмом не сдвинутся с мертвой точки без промедления, то следующие полстолетия мне придется голодать». «Кто знает о прошлом Глории Клюн?» — спросил я. «Помимо вас и усопшего Вилли Шульца». «Об этом можете вовсе не задумываться». Его словно передернуло. «Никто. Если кто-то в Стеллар пронюхает хоть что-то об этом...» «А как насчет Джейсона Траверса?» «Он не смеет даже сквернословить в ее присутствии, считая ее таким невинным, таким милым ребенком». «Тогда сообщите им, что она пропала, и вы наняли меня разыскать ее», — посоветовал я. «Это развяжет мне руки и даст возможность осмотреться». «Ясно. Я могу сделать это». Он быстро кивнул. «Но какого дьявола вы собираетесь делать с трупом Вилли, который лежит теперь в ее квартире?» «Никакого», — ответил я. «Но, может быть, что-нибудь предпримите вы сами?» «Я?» Тяжелые веки моментально поднялись, когда он вылупил на меня глаза. «Во-первых, вам надо установить, что она действительно пропала», — терпеливо стал втолковывать я ему. «Поэтому утром вы первым делом придете в ее квартиру и обнаружите там труп». «И спущу 1 000 000 полицаев на поиски», — проворчал он. «Вы говорили, что Вилли прятал ее», — огрызнулся я. «Думаю, что он снял квартиру не на ее имя, верно?» «Правильно, он снял ее на свое имя». «Поэтому сообщите полицейским, что вы зашли к парню, который вам известен как охотник за талантами. Вы предполагали, что существует возможность того, что он найдет для вас талантливую исполнительницу, которая вам необходима, и что вместо всего этого вы наткнулись на труп в квартире этой женщины». «Пожалуй, правильно», — согласился Дарах, но я не уловил энтузиазма в его словах, но и не винил его строго за это. «Потом сообщите в компанию Стеллар и Джейсону Траверсу, что Вилли убит, а девушка пропала, и что вы наняли детектива-сыщика отыскать ее. Просто». «Из ваших уст это и в самом деле звучит просто», — промямлил он, — «но у меня неприятное предчувствие, что когда наступит утро, все будет иначе». «Поезжайте домой и поспите», — я от души зевнул, — «мне тоже не мешало бы передохнуть». «Утром я вам позвоню», — пообещал он, — «после посещения квартиры». «Отлично. Где вы припарковали свою машину?» «На улице», — ответил он. «В тот момент я еще не был уверен, надо ли мне вообще идти к вам или нет». «Но теперь вы довольны, что зашли?» «Вы просто подшучиваете надо мной», — огрызнулся он. Я проводил Дарха до входной двери, потом понаблюдал, как он шел по въездной дорожке от моего дома. «Завтра наступит новый день, завтра придет другое время, тогда я и Скарлетт О'Хара подумаем обо всех этих проблемах. И единственное, что мне хотелось сделать в тот момент, это бухнуться на подушку и провалиться в забытье, которое, чувствовал я, приближалось». Дарах скрылся из виду, выйдя на улицу, и я уже собирался было закрыть входную дверь, когда свет ярких фар ослепил меня. С чувством горького отчаяния я наблюдал, как моя собственная машина вкатилась по въездной дорожке и остановилась примерно в 10 шагах от крыльца. Фары погасли, мотор заглох, потом распахнулась дверца. Я увидел яркое мерцание Люрикса, когда она приблизилась к крыльцу. И уже пробравшийся было в мое сознание греческий бог сна Морфей, злобно причмокнул перед тем, как выскользнуть оттуда.